Пока Юрий заливал в радиатор воду, он уже дергал запусковой ремешок. «Не могу! Когда надо спешить, ты как нарочно ковыряешься! Пока никто не пришел, надо опробовать!» – ворчливо бормотал он, оглядываясь на двери. «Спокойно, Колька, сейчас торопиться уже поздно. Увидишь, все будет хорошо!» Юрий подкачал насосом горючее. «Легко сказать, спокойно, а не пойдет!» «Куда денется? Давай!» Николай закрыл глаза и дернул за кольцо. Движок чихнул и сразу же завелся, рассыпая по тайге ровные звуки выхлопа. «Симфония!» – заорал радостно Колосов. «А ты не пойдет! Заставим!» Он отрегулировал обороты. «А теперь включай умформер и следи за напряжением». Генератор дрогнул, загудел, набирая обороты. Они не спускали глаз с приборов щитка и контрольной лампы, но стрелки вольтметров были равнодушны к их радости, а колба лампы холодно и безразлично отражала только свет сальных свечей. Они снова и снова проверили контакты. За дверью послышался знакомый кашель. «Краснов!» – прошептал Николай и, вскочив, заметался по аппаратной. «Что скажем? Как быть?» «Замолчи же ты, черт тебя возьми!» – взревел Юрка. «Никаких признаков растерянности!» – уже спокойно продолжал он. «Открути какую-нибудь гайку, шпильку. Найди любое дело. Занимайся, возись, улыбайся, пока не уйдет. Говори, что хочешь, но никакого вида. Понял?» «Да разве так можно?» «Можно. А ты что хочешь? Не получилось и руки вверх?» «Ну нет, все равно будет работать». Краснов вошел. «Без меня нельзя. Это же первый удар пульса, первые звуки жизни. А вы без меня не пойдет», — шутливо проговорил он и посмотрел смеющимися глазами. «А признаться, я сомневался, что удастся собрать из всех этих обломков что-нибудь путное. В общем, молодцы, спасибо». Николай вспыхнул от похвалы и, пряча глаза, что-то невнятно пробормотал. А потом решительно посмотрел на Юрия, бросил отвертку и с отчаянием развел руками. Но Юрий, угадав его намерение, предусмотрительно загородил его спиной. «Еще не сделали, Михаил Степанович. Не знаю, сколько провозимся. Закончим, позовем. С удовольствием посижу с вами. Теперь уже не уснуть», — улыбнулся Краснов и, сбросив куртку, уселся в сторонке. «Что вы, тут еще столько дела! Зачем вы мучить себя? Значит, домой? Чтобы не висел над душой, так что ли?» Краснов пристально посмотрел на парней. «Вот что, механики, вижу, что не совсем у вас ладится, и вы стесняетесь. Нужно в книжках порыться, кое-что вспомнить, подумать, а вам неудобно при посторонних, да еще руководители. Кто знает, что может подумать? Ведь так?» И он рассмеялся. «Да если все будет получаться легко и гладко, вы быстро обрастете жирком и покроетесь плесенью, как в болоте вода». Ребята снова взялись за проверку всей установки. Краснов придвинул скамейку и сел рядом. «Нам нужна связь, а вы нужны для другого дела», — снова заговорил он. «Скоро приходит сплав, прибудут радист и механик. Вам тут будет нечего делать. Вот и хотел посоветоваться». «С нами?» — Николай покраснел. «А с кем же? Есть у меня такая мысль. На Усть-Среднекане разворачивается строительство. Осенью возвратятся полевые партии. Начнется обработка топографических и поисковых материалов. Нужна электроэнергия. У нас есть экскаватор. Вот вам котел и паровая машина. На Усть-Среднекане валяется динамка киловатт на 60. Сологуб уверяет, что исправно. Если что и попортилось, отремонтируем. Как ты, Юрка, находишь мое предложение?» «Попробуем», – неуверенно буркнул Юрий и снова завел движок. «Не попробуем, а сделаем», – поправил Краснов Колосова. «Сколотим сани, запряжем десяток оленей, по первому льду отвезем котел и машину в поселок». «Кроме силовой установки еще многое надо», – напомнил Юрий. «Кое-что имеется. Есть проволока, завезли для увязки сена. Будут лампы. Все остальное должно быть изыскано на месте, изготовлено, изобретено. А свет должен быть». Он засмеялся. Вижу, вы тоже загорелись идеей освещения поселка.